А что было дальше? Постойте, а что же случилось с... спросит иной слушатель. И верно. Федор Солонов, как и его отец, посвятил себя армии. Между войнами поднимался по служебной лестнице в новых войсках, танковых. Стал первым в России теоретиком, а потом в дни Второй Великой войны 1939-45 годов и практиком их применения. Командовал первым гвардейским танковым корпусом в Минском оборонительном сражении октября 1939-го. Первой танковой армией, защищал Киев. Затем выводил из окружения Юго-Западный фронт. Отступал с ним к Харькову и успешно вывел из кольца крупную группировку наших войск. Затем возглавлял Центральный фронт в Московской битве. Потом командовал Степным в Харьковско-Изюмской. Как личный представитель государя координировал группы фронтов в нашем стратегическом наступлении 1942-44 годов. Командовал объединением Центрального, Северного и Балтийского фронтов в Ревельско-Рижской и Вильно-Курлянской операциях. Вступил во главе своих гвардейцев в капитулировавшую Варшаву. По личной просьбе государя, после гибели командира 1-й ударной танковой армии, был назначен ее командующим, штурмовал Берлин, сумел отрезать путь отступления в город двум немецким армиям. Прошел от Шпрее до Сены, завершил боевой путь в Париже. Петр Ниткин, уйдя с военной службы, всецело посвятил себя науке и особенно космосу. Во Второй Великой войне прекрасно показали себя разнообразные реактивные снаряды, разработанные под его руководством. Кроме них, он в частности создал первую работоспособную инерциальную навигационную систему. Возглавил еще в 1929 году группу изучения реактивного движения. Привлек к работе в ней Королева, Цандера и других. В 1932 группа была преобразована в Институт ракетной техники цесаревича Алексея. В 1930-х годах под его руководством созданы первые русские авиационные реактивные двигатели. Уже в 1942 году пошел в серию «Сикорский Р», первый в мире боевой двухмоторный турбореактивный бомбардировщик. В 1943-м совершен первый суборбитальный полет. Ракета Р-4 достигла высоты 184 километра, опередив аналогичные разработки Вернера фон Брауна. В 1955-м ракетой-носителем Р-6 в космос был выведен первый искусственный спутник Земли. А в 1959-м 25-летний военлет поручик Юрий Гагарин совершил первый виток вокруг нашей планеты. Всю жизнь рядом с Петром Николаевичем Ниткиным была и его супруга Зинаида. Известный математик, она внесла огромный вклад в работы своего мужа. Перед ракетной академией в Петербурге на Малой Невке стоит всем известный памятник, где Петр и Зинаида вдвоем поднимают над миром шар первого нашего спутника. У александровских кадетов старшего возраста и у заканчивающих академию юнкеров есть обычай. 22 июня, в самую короткую ночь, они запускают у памятника модели ракет и фейерверки. «Честно служить, ни о чем не тужить. Сева Воротников невредимым прошел всю Великую войну, собрал иконостас орденов. Одним из первых начал создавать и учить новых пластунов, из которых впоследствии вырастет знаменитый наш спецназ». Лев Бобровский, тяжело раненый в самом начале польского похода, принужден был уйти в отставку. Занялся коммерцией и преуспел. Первые опыты Пети Ниткина в деле создания ракет были профинансированы именно Львом. Во Вторую Великую войну возглавлял комитет по восстановлению. Михаил Жадов и Даша Коршунова поженились. Очень скоро Михаил сделался профсоюзным лидером на заводе «Русский дизель», вошел в число организаторов партии «Справедливость». Был избран депутатом Государственной Думы, стал одним из авторов закона о рабочих союзах, о социальном страховании и многих других. Лихая казачка Даша запала в душу многим из столичной богемы. Ее портрет написал Константин Сомов, а Василий Верещагин сделал ее центральным персонажем своей знаменитой картины «Налетают казачки». Лава казачьих женщин в отсутствие ушедших на войну мужей, вынужденных оборонять станицу от продотряда. Яша, ах, простите, уже не Яша, а Яков Натанович Апфельберг, сделался известным литератором. Книга его «Записки засланного в ЧК. Моя подпольная работа» имела бурный успех, хотя и современники-свидетели и историки, мягко говоря, ставили под сомнение ее основной посыл. Во время Второй войны прославился статьей «Сотрем Берлин», где писал: «Я перебираю мои берлинские открытки. Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Тиргартен. Ничто из этого не должно более существовать. Пепел Минска и Киева, прах Смоленска и Харькова взывают к отмщению. О нет, нельзя говорить, мы не такие, мы не опустимся, мы не станем мстить. Мой народ, в коем я был рожден, изгнанный из Англии и Испании, Германии и Португалии, народ, каковой цивилизованные европейцы без колебаний жгли, грабили и истребляли всеми мыслимыми способами, лучше других знает, что враг наш уважает только тех, кто способен внушить ему, врагу, смертельный ужас». «Его ужас — наша месть, не око за око, а сто за одно, тысяча, миллион! Пусть они там, на Одере и Рейне, на Дунае и Сене трепещут от одного нашего имени! Пусть Берлин пылает! Пусть Париж и Вена падут, охваченные пламенем! Пусть на их месте поднимется зеленый лес после того, как земля залечит свои раны. Огонь и кровь — вот с чем мы должны явиться к вратам вражеских столиц. Пусть знают наш гнев, пусть дрожат и бегут, и лишь после того, как в сердцах уцелевших поселится вечный ужас от одного нашего упоминания, тогда мы сможем считать, что прах и пепел наших городов и сел от Буга до Дона будет отомщен достойно». Тимофей Степанович Боков, бывший заместитель наркома Троцкого, получил от государя полное прощение. Некоторое время работал на заводах Петербурга, затем присоединился к Михаилу Жадову, став одним из основателей партии «Справедливость». Погиб от руки финского террориста. Отец и сын Нифонтовы выжили, однако прощения им даровано не было. В армию вернуться ни тому, ни другому не удалось. Помыкавшись после Великой войны, вся семья Нифонтовых эмигрировала в Германскую Народно-Демократическую Республику, созданную после удачной Ноябрьской революции 1920 года. Надя Солонова учиться не захотела. Вышла замуж за офицера Александровца. Жила в Гатчино с мужем, матерью Анной Степановной и старой нянюшкой, что до самой смерти так и оставалась Солоновыми. Вера Солонова сделалась врачом. Работала в госпиталях во время смуты и Великой войны, закончила ее главным хирургом, несмотря на молодость. Работала в петербургских и московских клиниках, преподавала. Замуж вышла за коллегу-врача. Старший сын Веры Алексеевны героически пал на фронте уже Второй войны, под Смоленском. Великая княжна Татьяна Николаевна Романова покинула императорскую фамилию. Закончила женский медицинский институт, занималась онкологией. Вдобавок к медицинскому прошла курс физического факультета Санкт-Петербургского университета. Была пионером использования радиации для лечения опухолей. Основала радиологическую лабораторию при онкологическом институте в Песочном. Руководила ею долгие годы. Автор капитального труда «Радиация и рак». Во время Второй войны, как и ее душевная подруга Вера Солонова, дружбу они пронесли через всю жизнь, работала главным хирургом крупного эвакогоспиталя под Москвой. Воспитала целые поколения врачей-радиологов. Замуж не вышла, но сильно любила детей Веры, с которыми была очень близка. Похоронена рядом с церковью святой великомученицы Татьяны при радиологическом институте, в своем детище. Юлия Маслакова и Игорь Ануфриев тоже поженились. Где-то глубоко в подполье, вдали от чужих глаз, они и еще немногие круг единомышленников, включая и Илью Андреевича Положинцева, излечившегося от последствий ранения, и лично Юлии, переведенного в знакомый ему поток времени, заняты разработкой новых, небывалых устройств, что, как они надеются, откроют человечеству власть над невиданными ранее областями пространства и времени. Им еще не пора выйти на свет, но когда-нибудь этот день настанет. И это будет совсем новая история. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в ноябре-декабре 2023 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.